поинтересовался, есть ли в Ташкенте хорошие мастера и сможет ли он там заказать костюм из добротного материала. Я ответил, что по приезде выясню этот вопрос и ему сообщу. Но Щелоков сказал, что можно и не связываться с индивидуальным пошивом. Приобрести готовый костюм, возможности для этого в Москве имеются. Намек на взятку был не прозрачный, а прямой. В неловкой форме. Почему-то Щелоков прямо не решился назвать вещи своими именами. У меня при себе были деньги в сумме 2200 рублей. Я вынул их из кармана, ни во что не завернутые, и отдал Щелокову. Он не смутился, положил деньги в ящик стола. Более того, тут же попросил меня посылать ему из Ташкента свежие фрукты, овощи, коньяки, вина в большем количестве, чем мы посылали раньше, и почаще. Я пообещал это выполнить, и мы расстались. С этого времени в среднем один раз в месяц в большом объеме в Москву стали посылать коробки с продуктовыми наборами. В начале 1971 года Щелоков позвонил мне по ВЧ перед совещанием и намекнул на деньги. На этот раз я привез и вручил ему 5000 рублей. Так с тех пор и пошло. Посылали продуктовые наборы, и каждый год я давал ему взятки деньгами. Из протокола допроса обвиняемого Яхьяева от 17 октября 1987 года. Конечно, сейчас могут найтись демагоги и заявить, неужели нельзя было работать без взяток, как работает большинство советских людей. Отвечу так на этот вопрос. Большинство советских людей действительно не занимались взяточничеством, а вот должностные лица республики почти поголовно погрязли во взяточничестве. Не заниматься этим можно было при одном условии — уйти с поста и работать рабочим на заводе или хлопкоробом в поле. А на всех этажах служебной лестницы у нас в республике коррупция была повсеместной. Это я заявляю со всей ответственностью, как очевидец случившегося и информированный человек. Последний раз мы встречались со Щелоковым в июне 1979 года, когда касался вопрос о моей отставке. Точнее, вопрос этот уже был решен. Я уже подал рапорт об отставке по болезни, и он был удовлетворен. Мы сидели с ним часа два. Долгий, хороший разговор состоялся. Щелоков вспоминал нашу совместную работу, убеждал, чтобы я смирился и не вступал больше в схватки с большими людьми, чтобы принял отставку как должное. Предупредил меня о том, чтобы я держал язык за зубами по поводу тех взяток, которые я ему передал. Ему не хотелось, чтобы я шумел, боролся за свой пост, привлекал внимание к этому вопросу. Во время этой беседы я вручил Щелокову последнюю взятку в виде 4 ниточек жемчуга стоимостью 3333 рубля. Этот жемчуг я ранее в виде взятки получил от Махамаджанова Якуба, начальника Наманганского УВД. Щелоков принял у меня этот жемчуг и поблагодарил. От него все еще много зависело и в плане пенсий, и решений других вопросов моей судьбы. Хотелось, чтобы у него осталась хорошая память обо мне. Всего за эти годы я передал Щелокову денег 72 тысячи рублей, также продукты, золотые изделия, промышленные товары, а всего взяток на общую сумму 105 тысяч рублей. 953 рубля. Все эти взятки передавались Щелокову для того, чтобы иметь его поддержку в работе.